Улыбка Сирах была преувеличена. Когда царь Иосиф вступил на синюю кошму, то посреди кошмы уже лежала заботливо уложенная горка березовых поленьев. Вокруг закричали: «Приведи Кагана!» «Ну, рыжий прекрасный управляющий Иосиф, посещение Куббы нам с тобой, кажется, уже не избежать. Кончилось твое единоличное царствование», — ухмыльнулся про себя Арстархан и, сойдя с корабля, двинулся вслед за Иосифом. По обычаю, Кандар Каган, главнокомандующий, должен самолично сопровождать управляющего в его посещениях Куббы золотой юрты. Рабы несли им навстречу длинные русские свечи. Несмотря на яркое солнце, свечи были уже зажженными. Запах плавящегося воска напоминал о меде, о хмельных медовых тризнах, о златокудрой девушке Воиславе, дочери Руса, которая так храбро защищала волчонка. Подошвы Арса Тархана мягко тонули в ворсе синей кошмы. Он ступал осторожно, будто крался. Став Кандагар Каганом, он снял с себя броню, ходил теперь лишь в легком черном красном плаще и даже сам себе казался необыкновенно легким, во всяком случае, ничего общего не имеющим с прежним истуканом. Ему хотелось сейчас расстаться с истуканом, потому что на истукане было много грехов, а час расплаты по всем признакам был слишком близок. Перед Арстарханом нагнулся за поленьями Иша Иосиф. По обычаю, Иша должен был поднять поленья как гулям, раб, и гордо Иосифа тело обмякло, спина сгорбилась. Иосиф оживленно сказал Арстархану: «Вот теперь я вовсе не царь, а только Иша, который сейчас пойдет на поклон к повелителю. Однако полезно даже для царя почувствовать себя в шкуре заводного». Иосиф явно ерничал, хотел убедить Арса-Тархана, что унижение царя продлится всего какой-то час, что он не халиф на час, а все у него наоборот. Или это он так успокаивал себя? «Что? Жалкий трясущийся Иша, давай, беги, неси поленья божественному, могущественному Кагану, чтобы небом рожденный мог на их огне очистить и, простив, допустить до себя непорочного твою грязную, похотливую, алчную душу. Ах, как забавно, что тебе положено присмыкаться, очищаясь перед Каганом с березовыми поленьями. Ведь их привезли из страны русов». В свою очередь, но не вслух, а про себя ерничал Арстархан. Он подсчитывал, сколько уж лет Иосиф под любыми предлогами всячески избегал обряда посещения Куббы. Объявлял всем, что посещал, а сам не посещал, даже по весне. По обычаю, каждую весну Ишу-управителю надлежало очищаться перед Каганом за прежние грехи и получать его благоволение на Новый год. Первое время у Кагана и спрашивали благоволение принародно, потом только при Тавангарах. При Абаде ритуал перенесли с площади внутрь дворца. Иосиф же вовсе перестал выпускать Кагана из Кубы. Так что теперь смертные люди уже не смели наблюдать, и спрашивается ли благоволение, а только наблюдал один единственный свидетель — Кандар Каган. Арстархан поежился. Выходило, что он теперь этот единственный свидетель. Между тем они с Иосифом бежали по лестницам дворца к Кагану. Рядом с Иосифом, несмотря на яркий день, колыхались свечи, своим огненным кольцом как бы огораживая его от грязного мира. Иосиф бежал быстро, и скороходы со свечами в руках едва поспевали за ним. Арс-Тархан видел, что Иосиф напряженно смотрит себе под ноги, и вспомнил, что во время обряда Иша не смеет оступиться, чтобы не дать повод к сомнению духам огня. Арс-Тархан увидел, что лицо Иосифа взмокло, и обнажил меч. Традиция строга. Кандар-Каган обязан убить Ишу, если тот окажется слабосильным. Для чего державе было предусмотрено, чтобы управители оставались ими, пока были бодры. Иосиф прибавил ходу. Что? Неужели он так спешил в Куббу? Или хотел скорее покончить с унизительным для себя обрядом очищения свечами? Арс-Тархану бежать за Иосифом с мечом в руке было неудобно, и он начал бояться, что сам споткнется. По всем лестницам дворца, наблюдая обряд очищения, набилась толпа зевак. Беспрерывно ударяли бубны, беспрестанно, пронзительно и жалобно пели трубы. Наконец Иосиф выскочил из дворца во внутренний двор. Бубны и трубы сразу затихли. Иосиф все-таки растерял часть поленьев из охапки, которую взял в руки. Услужливые доброхоты подложили ему поленьев. К Арс-Тархану подошел черный раб и протянул черную свечу. Арс-Тархан убрал меч в ножны и взял из рук раба черную свечу. Когда Иосиф вступил на желтую кошму, бежавшую через внутренний двор, Арс-Тархан заколебался.